Весь пляж оказался в их распоряжении, хотя на пирсе было полно рыбаков и гуляющих. Там, где длинная деревянная конструкция встречалась с песчаным берегом, толкались подростки со скейтбордами и велосипедами. Ровный гул прибоя заглушал вопли их переносных стереосистем. Прохладный ветер доносил с океана резкий запах соли. На горизонте новогодними елками сияли нефтяные вышки. Элен скинула туфли, положила их в свою вместительную сумку и босиком зашагала по мокрому песку у самой воды. Приподнятый противоположный конец пляжа скрывал от их глаз дома на набережной, пока они шли в южном направлении к каменистому мысу, за которым начиналась территория военно-морской базы. «Хорошо здесь», — заговорил, наконец, Рис. Всю дорогу от ресторана до пляжа оба молчали. Элен кивнула и внимательно на него посмотрела. Начиная с полудня, угрюмые нотки в его голосе куда-то исчезли. Сейчас он рассказывал ей о своих родителях, о том, как ему тяжело и с ними, и со сверстниками, а она внимательно слушала. «Похоже, 60-е тебе порядком насолили», — сказала она, когда он замолчал. Рис пожал плечами. Он тоже был босс. Набегающая волна то и дело облизывала края его джинсов. «Идеи у них были, в общем-то, правильные. У таких, как мои родители, я имею в виду», — ответил он. «Но чтобы все получилось так, как они хотели, надо, чтобы все думали одинаково». «Но это не обесценивает того, во что они верят». «Не обесценивает. Но мы-то живем в реальном мире, а здесь, если хочешь уцелеть, надо просто идти и брать, что тебе нужно». Элен вздохнула. «Наверное, ты прав». Она оглядела пляж, но они были по-прежнему одни. Никто не желал прогуляться по прибрежному песочку. Ни бугер, ни круглые люди. И все же трепет темных крыльев внутри не унимался. Тоска, столь же явная, как и та, что звучала в голосе Риса всего миг тому назад, только она тоскует по встрече с волшебством, а он по людям, рядом с которыми он чувствовал бы себя дома. Она размахнулась и забросила свою сумку на сухой песок, подальше от волн. Рис посмотрел на нее с любопытством, но тут же отвернулся, как только юбка упала к ее ногам. «Не волнуйся», — успокоила она его, забавляясь про себя такой неожиданной щепетильностью. «Я в купальнике». Когда он снова повернулся к ней, ее юбка и блузка уже лежали комом поверх сумки, а Элен встряхивала волосами, распуская их. «Идешь?» — спросила она. Но Рис стоял и следил за движениями ее бедер, пока она шла к воде. Купальник на ней был белый. В темноте могло показаться, что на ней вообще ничего не надето, бикини походило на полоски незагорелой кожи. Без малейшего плеска она ушла в воду, потом вынырнула, голова светлым поплавком закачалась на темных волнах. «Иди!» — крикнула она ему. «Как окунешься, вода совсем не холодная!» Рис колебался. Еще днем он хотел искупаться, да решил, что не стоит сверкать своими бледными тощими конечностями на виду у всех этих бронзово-телых купальщиков. «Зато сейчас его никто не увидит», — подумал он и проворно стянул с себя все, кроме плавок. Вода ударила его ледяным кулаком, едва он нырнул вслед за Элен, и он вынырнул на поверхность, задыхаясь от неожиданности. Все тело горело, каждая клеточка стонала от напряжения. Элен плыла впереди, легко скользя с одной волны на другую. Едва он начал грести к ней, большая волна накатила и вынесла его, бешено молотящего руками и ногами, обратно на берег. «Подныривай или ложись прямо на нее грудью», — донесся до него голос Элен, когда он поднялся на ноги и снова вошел в воду. Плавал он не ахти как, но у берега было неглубоко, пока не приходила большая волна. Он поднырнул под следующую и выплыл, отфыркиваясь, но гордясь тем, что, по крайней мере, не оказался снова на пляже. «Люблю купаться по ночам», — сказала Элен, когда они бок о бок покачивались на воде. Рис кивнул. Теперь, когда прошел первый шок, море и впрямь казалось на удивление теплым. Волны убаюкивали, стирая всякое чувство времени. «И часто ты так делаешь?» — спросил он. Элен отрицательно качнула головой. «В одиночку это опасно. Если попадешь в подводное течение, оно унесет тебя в открытый океан, и никто даже не узнает». Рис опустил голову на воду и стал смотреть вверх. Хотя до ближайших пригородов Лос-Анджелеса был всего час езды по шоссе, небо здесь выглядело совершенно иначе. Оно не отражало зарево бог знает скольких миллионов огней. Звезды казались ближе, или, быть может, небо глубже. Он бросил взгляд на Эллен. Оба уже забыли, что привело их на пляж. Больше всего ему хотелось сейчас набраться смелости, подплыть к ней как бы невзначай, обвить ее руками и прижаться всем телом. Наверняка она окажется скользкая на ощупь, но зато такая приятная. Он слегка оттолкнулся ногами, очередная волна приподняла и опустила его. На этот раз чуть ближе к Элен, только лицом в другую сторону. Когда он снова развернулся к ней, то увидел, что она, не отрываясь, смотрит куда-то на берег. Он проследил за ее взглядом, и леденящий холод, который он почувствовал, едва войдя в воду, нахлынул на него снова. Бугер пришел. Приземистая черная тень показалась из-за дальней приподнятой кромки пляжа, и, жирно поблескивая на фоне песка, направилась прямиком к их одежде, на ходу втягивая носом воздух. Поравнявшись с вещами Элен, Бугер сначала зарылся в них мордой, а потом принялся рвать ее юбку и блузку в клочья. В ужасе Элен мертвой хваткой вцепилась в руку Риса. Новая волна приподняла их, и дно на миг ушло из-под ног. Он забился отчаянно, боясь, как бы Элен не утопила со страху их обоих, но прилив уже толкал их к берегу. Бугер поднял голову и оскалился, сверкнули длинные острые зубы. Красные угольки глаз буравили их полным ненависти взглядом, пока они стояли, не смея пошевелиться, на полосе мокрого песка, куда вынесла их волна. Бросив изуродованные пожитки Элен, Бугер неторопливо двинулся к ним. «Рис, Рис!» — позвала Элен. Ее трясло, она прижималась к нему всем телом. Но Рис не оценил этой долгожданной близости. «Что же вы, леди? Это ведь то, чего вы так ждали!» Вертелось у него на языке, но он не мог произнести этого. Теперь между ними все было совсем по-другому. Элен давно уже перестала быть для него безымянным кодом, частью толпы, над которой он мог спокойно глумиться. Но она не была и просто объектом желания. Она была личностью, такой же, как и он. Индивидуальностью. Человеком, с которым у него могло быть что-то общее. «О, останови его!» — взвизнула она. Бугер подходил ближе. Его острый помоечный запах перебивал даже соленый дух океана. Казалось, их преследует труп какого-то животного, несколько дней провалявшийся на пляже. «Остановить его?» — подумал Рис. «Может, именно его бессильная злоба и вызвала к жизни эту тварь, как пишет в своей книжке дружок Элен. Но ему она больше не подчиняется. Этот Рис знал наверняка». Еще одна волна обрушилась на них сзади, и Рис оттолкнулся от берега, надеясь, что вода, отступая, протащит их хотя бы немного за собой. Потом встал в ледяной воде на колени, стараясь заслонить Элен от Бугера. Интересно, умеет ли ублюдок плавать? У самого края воды Бугер заколебался. Брезгливо поднял лапу с мокрого песка, встряхнул ею, как кошка, переходящая только что политый газон, и Рис облегченно вздохнул. Когда накатила новая волна, Бугер поспешно ретировался. Элен заглядывала Рису через плечо, подойдя так близко, что их лица почти соприкасались. «В воду он не пойдет», — сообщил парень. Ответа не последовало, и он повернул голову к своей спутнице. Ее прозрачные глаза были широко раскрыты, взгляд по-прежнему не отрывался от Бугера. «Элен», — позвал он. «Не могу поверить, что все это происходит на самом деле», — еле слышно выговорила она. «Но ведь ты же сама... Ты же говорила!» И он отстранился от нее, чтобы лучше разглядеть ее лицо. «Я знаю, что я говорила», — ответила Элен. Она обхватила себя руками, точно силясь унять трепетание темных крыл внутри. «Я просто... Я хотела верить, но... Одно дело хотеть, а другое — увидеть на самом деле». Давление в ее груди нарастало. Казалось, что-то рвется из нее наружу. «Я...» И вдруг боль, острая, как скальпель хирурга. Рис шумно выдохнул, как будто ему дали поддых. Взглянув вниз, она сразу поняла, почему. Птичья голова, прозрачная как паутина, показалась между ее грудей. На фоне ее белого купальника она казалась темным пятном, не яркий попугай, как в рассказе про дядюшку Добина, а черная ворона, чьи глаза Элен видела сегодня утром в зеркале. Ее собственное волшебство готовилось покинуть ее потому, что она утратила веру. Она не могла больше верить в него, но все же. Но это просто бессмысленно. Она же всегда верила. И вот теперь, когда бугер риса стоит прямо перед нею на берегу, живой и настоящий, что еще ей остается, как не верить? И тут, точно в подтверждение ее мыслей, бугер завыл. Бросив взгляд в сторону берега, она увидела, что он шагнул прямо в волны. И хотя соленая вода причиняла ему, судя по его воплям, невероятную боль, решимость добраться до них пересиливала все остальное. Добраться до нее. Волшебство риса живое, в то время как ее собственное волшебство, и она изо всех сил надавила на полуоформившуюся воронью голову, пытаясь втолкнуть ее назад. Я верю, бормотала она сквозь плотно сжатые зубы. Но как помощница дядюшки Добина из рассказа Кристи, она уже ощущала нарастающую боль утраты. В отчаянии она обернулась к рису. Даже в темноте она видела ужас в его глазах. Ужас перед бугером и перед вороньей головой, торчавшей из ее груди. Но он не побежал. Наоборот, вцепился обеими руками в ее плечи и закричал: «Отпусти ее!» «Но...» — он бросил взгляд на берег. Им удалось сохранить равновесие, когда нахлынула волна, но бугер встретил ее грудью и теперь, завывая, кубарем летел назад. «Это все из-за того, что тебе нужны были доказательства!» — кричал он. «Тебе нужно было увидеть бугера живьем, чтобы поверить в его реальность. Вот почему волшебство уходит от тебя. Не сопротивляйся, расслабься. Я...» Но она знала, что он прав. Высвободившись из его рук, она посмотрела на берег, где, барахтаясь, поднимался на ноги бугер. Что-то заклокотало у него в горле, когда он снова пошел им навстречу. Трудно, ох, как трудно было на это решиться, но Элен все же заставила себя опустить руки. Боль в груди жгла огнем, ощущение потери росло с каждой секундой. Но она приказала себе не думать об этом, закрыть глаза и спокойно стоять, как будто ничего не происходит. Вместо того, чтобы сопротивляться, она стала вспоминать. Круглые люди катятся по пляжу. Гном из рассказа Кристи скачет на свинье по пирсу. Слова Брэмли Дейпла. Гуна, который ущипнул Джелли Копперкорн за ногу. Тварь, которая ела сырые яйца и выкалывала людям глаза. И бугера риса тоже. А вот дядюшка Добин и Нори Верт смотрят, как убегает от нее магия. И снова круглые люди катятся, кувыркаясь по пляжу или забредают в проулок позади ее дома. И боль отступила. Ощущение потери стало слабее, исчезло. «О, Господи!» услышала она шепот риса. Она открыла глаза и проследила его взгляд. Бугер выскочил из воды и понесся прочь, а за ним целая ватага круглых людей, которые весело прыгали по пляжу, точно огромные надувные мечи, кувыркались, смеялись и хихикали на сотни разных ладов. Глаза Элен наполнились соленой влагой, и она знала, что океан тут ни при чем. Слезы текли по ее щекам, а она, как дурочка, улыбалась во весь рот. Круглые люди гоняли бугера по пляжу из конца в конец, пока тот, наконец, не стал как вкопанный. Завывая, он ждал их приближения, но прежде чем первый шаг коснулся его, начал таять прямо на глазах. Элен повернулась к рису, зная, что его глаза тоже полны слез, но владевшее им в тот момент чувство было слишком сильно, чтобы утирать их. И он просто стоял и улыбался ей в ответ. Бугер испарился вместе с последними остатками его гнева. Она протянула ему руку, он взял ее в свою. Так, рука об руку, они побрели к берегу, где полные ликования круглые люди кружили и скакали вокруг них до тех пор, пока не растаяли сами собой, оставив их на пляже вдвоем. Сердце Элен билось очень быстро. Когда Рис отпустил ее руку, она прикоснулась к груди и почувствовала знакомое трепетание темных крыл. Только теперь они спокойно укладывались внутри, а не рвались на свободу. Ветер по-прежнему дул с океана, но это был не тот ветер, с которым обычно приходили круглые люди. «Похоже, это совсем не чушь собачья», — тихо сказал Рис. Элен взглянула на него. Улыбаясь, он продолжал. «Ну, помогай друг другу и все такое, вместо того, чтобы драться. Знаешь, это все-таки здорово». Она кивнула. Темные крылья внутри успокоились, и ее рука вернулась на место. «В рассказах твоего друга про ворон ничего нет», — заметил Рис. «Наверное, птицы внутри у всех разные, как и волшебство». И она посмотрела вдаль, на горизонт, озаренный огнями нефтяных вышек. «В окрестностях Санта-Анны живут дикие попугаи», — вспомнил вдруг Рис. «Говорят, в Сан-Педро тоже». «Думаешь, это...» — начал было Рис, но умолк. Волны, подползая, лизали им ноги. «Не знаю», — отозвалась Элен. Потом перевела взгляд на остатки своей одежды. «Пошли. Вернемся домой и согреемся». Рис прикрыл ее плечи своей курткой. Потом натянул джинсы с футболкой и помог ей собрать остатки шмоток. «Мне жаль, что так вышло», — сказал он, сворачивая клочья юбки и блузки в ком. Поглядел на нее. «Но я и вправду не мог ничего поделать с Бугером». «Может, мы и не должны?» «Но что-то похожее на Бугера...» Лен шутливо взъерошила остатки его петушиного гребня. «Думаю, мораль сей басни такова. Следить надо за тем, какая вибрация от тебя исходит». При слове «вибрация» Рис недовольно поморщился, но все же кивнул. «Либо мы следим за своими чувствами», — добавила она, «либо наше волшебство улетает от нас и становится неуправляемым». Те же крылья, трепетание которых чувствовала Элен, шевельнулись и в груди у Риса. Оба знали, что это ощущение, с которым они не захотят расстаться никогда. В магазинчике дядюшки Добина Нори Верт повернулась спиной к паре свежевычищенных клеток. «Похоже, они нам еще не скоро понадобятся», — сказала она. Дядюшка Добин оторвался от тоненького сборника викторианской поэзии и согласно кивнул. «Ты быстро учишься», — сказал он. Сунул трубку в рот, пошарил в кармане в поисках спички. «Похоже, для тебя еще не все потеряно». Нори чувствовала, как ее волшебство складывает крылья на старом месте, у нее в груди. Но ничего не сказала на случай, если окажется, что теперь, когда она выучила свой урок, ей придется оставить магазин. А ей так хорошо здесь. И ничего на свете больше не нужно, разве что немного солнышка на пляже.